последнее, что я помню, она укладывает меня на диване в гостиной. 17-е убийство. Мне снилось, что я в Балтиморе, сижу на скамейке в Гарлем-парке и смотрю на фонтан, а рядом со мной женщина в вуале. Я пришел сюда с ней. Это моя хорошая знакомая. Но вдруг я забыл, кто она. Из-за длинной черной вуали мне не видно ее лица. Я подумал, что если я заговорю с ней, и она мне ответит, я узнаю ее по голосу. Но я никак не мог придумать, с чего начать. И, наконец, спросил, знает ли она Кэрола Харриса. Она что-то ответила, но я не расслышал. Ее голос потонул в грохоте падающей воды. На Эдмонсон-авеню показались пожарные машины. С криком «Пожар! Пожар!» она вскочила и бросилась за ними следом. И тут, услыхав ее голос, я понял, что это очень близкий мне человек. Побежал за ней, но и она, и пожарные машины куда-то исчезли. Где я только не побывал в поисках этой женщины. Бродил по Гей-стрит и по Маунт-Ройал-авеню в Балтиморе, по Колфакс-авеню в Денвере, по Этна-Роуд и Сент-Клэр-авеню в Кливленде, по Маккинни-авеню в Далласе, по Ла-Мартин-стрит, Корнелл-стрит и Эмори-стрит в Бостоне, по бульвару Берри в Луисвилле, по Лексингтон-авеню в Нью-Йорке, пока, наконец, оказавшись на Виктории-стрит в Джексонвилле, я опять не услышал ее голос, хотя самой ее не видел. Я шел по улицам, а вдалеке звучал ее голос. Она повторяла чье-то имя, не мое, какое-то совершенно неизвестное мне имя. Но куда бы я ни шел, как бы ни торопился, голос ее не становился ближе. Где бы я ни был, на главной улице Эль-Пасо или в парке Гранд-Серкис в Дейтроте, ее голос находился на одинаковом расстоянии от меня. А потом вдруг голос пропал. Усталый, расстроенный, я зашел в отель на вокзальной площади в Рокки-Маунтин, штат Северная Каролина, и сел в холле. Из окна вижу, подошел поезд. Из вагона выходит она, сбегает в отель, бросается ко мне и начинает меня целовать. А мне неудобно. Все смотрят на нас и смеются. На этом первый сон кончился, и начался второй. Мне снилось, что я в чужом городе разыскиваю своего смертельного врага. В кармане у меня нож, которым я собираюсь этого человека убить. Воскресное утро, колокольный звон. На улице много народу. Одни идут в церковь, другие из церкви. В этом сне я хожу не меньше, чем в первом, но все время по улицам одного и того же неизвестного мне города. Вдруг слышу голос человека, которого я преследую. Это небольшой смуглый мужчина в гигантском сомбреро. Он стоит на другом конце огромной площади, у входа в высокое здание, и громко смеется надо мной. Площадь запружена народом. Сунув руки в карман, я бегу к нему через площадь по головам и плечам людей. Бежать трудно, головы и плечи разной высоты, расстояние между людьми не одинаковое, я то и дело скольжу, проваливаюсь. А маленький смуглый человечек стоит себе и смеется. В последний момент он поворачивается ко мне спиной и вбегает в высокое здание. Я бегу за ним наверх по нескончаемой винтовой лестнице. Кажется, еще немного, и я поймаю его. Мы выскакиваем на крышу. Он прыгает вниз, и в этот момент я успеваю одной рукой схватить его. Его плечо выскальзывает у меня из-под пальцев. Я сбиваю с него сомбреро и хватаю за голову. Череп совершенно гладкий, круглый и твердый, не больше крупного яйца. Я провожу пальцами по его лысой голове, обхватываю ее одной рукой, а другой пытаюсь вытащить из кармана нож. И тут только понимаю, что падаю вместе с ним. Мы несемся вниз с головокружительной быстротой, навстречу миллионам людей, которые стоят далеко внизу, на площади, задрав головы. Открыв глаза, я увидел, что сквозь опущенные занавески